Одновременно из тьмы возникают люди субъекта, у них на круг суммарно 6 кулаков и столько же тяжких битюгами ботинок. Эликс, одинокий и безоружный, вступает в схватку с превосходящими силами врага. За деталями перегруженный автор отсылает к кинолентам серии «Школа восточных боевых искусств». Сцена 6. Окно. Казарменное помещение. Путешественник, у которого больше чувств, чем денег, сентенция из рекламы туристического агентства, вынужденный любитель международных автобусов и хичхайка, легко распознает в нем Juice Hostel. Койки в 2 этажа числом 12, аскетические постели, перевернутые вверх дном, простыни, свисающие кое-где с верхних кроватей и служащие пологами для нижних, разбросанные повсюду торбы, торбочки, полуоткрытые спортивные сумки, джинсы вперемешку с распакованными спальными мешками, кроссовки, пластиковые бутыли с водой и так далее. Сейчас в коллективной спальне никого нет. Камера следует в душевую. Спиной к зрителям, лицом к круглому зеркалу, висящему над умывальником, она обнаруживает Сему. Однако не всякий взялся бы это утверждать, так как не всякому была бы посильной идентификация данного существа со значимым персонажем. По плечу такая задача пришлась бы, пожалуй, лишь судебно-медицинским экспертам, набившим руку на протоколирование побоев и различающим в синяках такие нюансы оттенков, кои не были доступны даже художникам Возрождения. Однако, как ни печально, это действительно Сёма. Доказательством служит хотя бы выражение его глаз, с которым он пытливо и неотрывно смотрит прямо в глаза своему зазеркальному двойнику. Выражение своей предельной безжалостностью столь характерное для поэта, а мы, вслед за камерой, завороженно подглядываем за этим безмолвным, тайным, очень интимным сличением сущности и оболочки. Есть что-то гипнотическое в таком, безусловно, сакральном зрелище, и смотреть на него хочется вечно, как на воду или огонь. И избавим патетику, тем паче это зрелище любопытно, что в нашем-то случае, то есть в случае Сёмы, некоторые части лица далеко отклонились от своей анатомической нормы. Его разбитые чудовищно набухшие губы вытянуты, словно бы бесконечным «у-у-у-у» далеко вперед, и, загибаясь наружу на манер багрово-цветного венчика, сильно напоминает, помимо того, милицейский матюгальник. Веки его огромны и тяжеловесны, как у Вии, зелены и печальны, как у земноводных, нос сильно асимметричен в стиле Пикассо, а красно-зеленая гамма подбородка и скул выдает влияние Матисса. В целом его физиономия является собой любопытный шедевр постимпрессионизма, но, видно, все равно там есть еще над чем поработать, потому что Сёма, прервав оцепенение, принимается задумчиво прикладывать к разным частям своего лица тряпочку, то и дело смачивая ее в некой жидкости, перелитой для удобства из аптечного пузырька в пустую пепельницу.